2. Комиссию Джеб прошел блестяще. Прекрасная физическая форма, IQ под 160. Его хотели отправить в офицерскую школу, но он наотрез отказался и был направлен в тренировочный лагерь в Грейт Фоллс, в паре сотен миль от дома у подножия скалистых гор. Это был лагерь подготовки морских пехотинцев. Для большинства курсантов тренировки были мучительно тяжелыми, но Джебу они давались без особого труда. Особенно нравился ему лозунг морпехов, который он с удовольствием орал, когда их натаскивали на строевой. «Всегда предан». Его товарищи, друзей он в лагере не завел, орали свое «Semper Fi», то есть «Всегда предан», клянясь верности и преданности корпусу морпехов. Джеб, однако, знал, кому и чему принадлежит его верность и преданность. Семье, своей малой родине, конституции и свободе всех рожденных свободными. На стрельбах Джеб поразил сержантов-наставников, во всем лагере ему не было равных в стрельбе по мишеням, как, кстати, в умении маскироваться. В конце тренировочного периода ему было присвоено звание капрала и определена специальность «снайпер». И вручено личное оружие – снайперская винтовка М-40 с оптическим прицелом. Его не беспокоило то, что М-40 весила почти в два раза больше винтовок М-16, которыми были вооружены остальные морпехи. У него хватало силенок таскать ее, не напрягаясь.